Так это было прокомментировано. «Крысиное гнездо», — сказала я. «Но если они испугались меня, то вас они еще больше будут бояться». «Они повсюду», — был ответ. «Но только после выборов мы будем знать, сможем ли мы что-нибудь сделать». Позднее меня приняли в Пражском граде в конференц-зале Гавела, так как дворец восстанавливался. На стенах висели великолепные полотна сюрреалистов, и предложение подарить Праге изваяние голема Тенгли было принято с радостью. Голем — чудовище, как символ недавно пережитого прошлого. Вопрос о будущем Кёнигсварта оставался еще открытым. Хотелось бы иметь больше ясности, но всякое прерывание и без того медленно ведущихся восстановительных работ могло иметь разрушительные последствия. Рассказ же об историческом и культурном значении дворца и его чрезвычайно важной связи с соседним Мариенбадом нашел полное понимание. Как раз готовились к принятию новые законы, поэтому вопросы эти оказались весьма своевременны. Я взяла с собой свыше 100 фотографий известного фотографа Прокопа, и мы пошли поужинать в китайский ресторан со скульптором Яном Вагнером, страстным поклонником Тенгли. Он буквально плакал при мысли, что встретит Тенгли, когда тот будет устанавливать в Праге свой монумент голема. Эти быстрые слезы и эта восточная сердечность, теплая естественность, с которой я здесь постоянно сталкивалась, были мне чрезвычайно симпатичны. Высокий, как башня, бородатый Прокоп проводил меня пешком обратно в отель, так как он полагал, что опасно даже и в центре ходить одной в темноте. Мягкой летней ночью было настоящей радостью побродить по некогда золотому городу. Снова на всех церковных башнях зазвенели колокола, и настроение ожиданий и надежды сменило безрадостную серость и подспудную угрозу коммунизма. У меня оставался еще лишь один день в Праге. Я села в экскурсионный автобус у гостиницы, поехала в Кутна-Гора, чтобы посмотреть его красивый готический собор и знаменитый музей серебряных шахт. В заключение мы поехали в крепость Штернберг, возвышающуюся высоко на скале. Экскурсовод объяснила, что в 1919 году крепость отошла государству, и содержание ее стоило ему немало. Я отвела гида в сторону и сказала сухо. Замок был в 40-е годы конфискован чешским владельцем, и до этого он содержался владельцами, значит, для государства содержание замка не могло быть обузой. Нельзя рассказывать неправду. У вас есть блестящий пример вашего президента Гавела. Многие думают иначе, — гневно возразила она. Вам в ущерб, если вы его потеряете, — сказала я. Она, вероятно, принадлежала еще к старой гвардии, что свидетельствует о том, что есть еще люди, которые грустят о прошлом режиме, потому что он защищал их, несмотря на их бесконечную бездеятельность и неведение. Прибыв в Прагу, мы установили, что в нашей группе отсутствует один кипрский предприниматель. Я этого не заметила, потому что сидела в конце автобуса, чтобы быть подальше от противной экскурсоводки. Симпатичная молодая англичанка, которая до этого работала в английском посольстве в Варшаве, рассказала мне, что она ушла с этого хорошего места, потому что ей было невыносимо равнодушие своих земляков к проблемам и судьбе людей этой страны. Не должно ли это означать, что молодые англичане не соглашаются больше с блистательной изоляцией своей страны? Мы условились пойти в тот же вечер на концерт Дворжака в Пражском граде, в базилике Святого Георгия. Вечер был незабываемый. Базилика была заполнена до отказа молодыми людьми со всего мира. Кажется, что Средняя и Восточная Европа становится новым открытием для молодежи. Наши шаги отдавались гулким эхом, когда мы шли по булыжной мостовой мимо балкона Гавела. У ворот здания стояли постовые в новых элегантных формах. Такси ждало нас перед дворцом епископа напротив внушительного Шварценбергского дворца. В отдалении, на малой стороне, мерцали городские огни. Башни и церкви резко вырисовывались на светлом летнем небе. Красота этого удивительного места является единственным гарантом его возрождения. Мариенбад, ныне Марианские лазни, раньше был курортом мирового значения. Он мог бы стать им опять, если наряду с восстановительными работами произойдет и расширение великолепных окрестностей, так, как это было раньше. Первоначально он был основан Теплой так же, как Бад Кёнигсвард был вызван к жизни канцлером князем Меттернихом. Уже во время моего первого посещения 2 месяца назад слово «Кинсвард», «Кёнигсвард» вызывало глубокие вздохи. Ах, Кинсвард! Чем может быть Марианский лазня без Кинсварда? Там произошло возмутительное. Приезжали машины из Плзени и Праги и хватали все, что только могли увезти. Мне следовало встретиться в Маринбаде с Павлом. Внушительный «Мерседес» заехал за мной на следующее утро в Праге. Мы должны были открыть новое казино в Маринбаде, которое было оборудовано в бывшем охотничьем домике кайзера Франца Иосифа. Инициатива принадлежала немецко-чешской группе энтузиастов. Из-за большой жары Павел вылетел из Йоганнесберга в геликоптере. Мы ждали его с бокалами шампанского в руках. Выяснилось, что геликоптер, в котором летели также журналисты и телерепортеры, был задержан в Карлсбаде.